Барабаны постепенно сбавляли громкость с тем, чтобы смолкнуть перед казнью, накаляя этим напряженную тишину, когда в страшном ожидании время расплывается, распадается и замирает, и затем снова оглушительно и яростно загрохотать, сопровождая процесс пресечения жизни диким рокотом, завораживая им, вызывая в опьяненном сознании каждого очевидца экстаз слепой мести, злорадство и тайную радость, что казни через повешение подвергается не он, а кто-то другой. Барабаны смирялись, и все собравшиеся были напряжены, даже кони под всадниками замерли. Каменно напряженным было и лицо самого Чингисхана. Жестко сжатые губы и немигающий холодный взор узких глаз выражали нечто змеиное. Барабаны смолкли, когда из ближайшей к месту казни юрты вывели вышивальщицу знамен Дагуланг. Дюжие жасаулы подхватили ее под руки и втащили в повозку, запряженную парой коней. Дагуланг стояла в повозке, поддерживаемая сзади стоящим рядом сумрачным молодым жасаулом. Люди в рядах загудели, особенно женщины. Вот она, та самая вышивальщица, блудница, ничейная жена, хотя ведь могла бы при своей молодости и красе быть второй или третьей женой какого-нибудь Найона. А был бы он к тому еще и старец какой, и того лучше. Горе не знала бы, так нет. Завела себе любовника и родила бесстыжие. Все равно, что плюнула в лицо самого Хагана. А теперь пусть расплачивается. Пусть ее вздернут на горбу верблюжьем. Да игралась красотка. Этот безжалостный суд молвы был продолжением злобного гула дабулбасов. Для того и гремели барабаны из воловьих кож так настойчиво и оглушительно, чтобы ошеломить, возбудить ненависть к тому, кого возненавидел сам Хаган. «А, вот и прислужница с ребенком, глядите!» — вскричали злорадствуя обозные женщины. То действительно была прислужница Алтун. Она несла новорожденного, завернутого в тряпье, в сопровождении громилы жасаула, боязливо оглядываясь, вся съежившись, Алтун шла у повозки, как бы подтверждая своей ношей преступность вышивальщицы, приговоренной к смерти.